Глава 16. Подозрений все больше. 2 августа 1905 года по старому календарю. Среда. 10:01 по местному времени. Иний предвестник в столице империи? Утром это даже кажется смешным, как и то, что кому-то понадобилось за мной следить по дороге к Мокрищеву на прогулке по парку. А еще я уверен, что эти же люди пытались найти у меня что-то. Самое банальное объяснение – деньги, а если нет – документы, карту Зотова. Вдруг они тоже ищут Агни, поэтому сели мне на хвост в надежде, что разыщу ее раньше. Может, они решили, что я с ней в сговоре? Ждут, когда мы встретимся в некоем условленном месте? Отсидев в гостинице до положенного времени, вышел на улицу. С некоторым облегчением посмотрел на чистые улицы, целые окна домов. Возрадовался отсутствию вони от пожарищ. И в целом мирному небу без вопящих сирен. Похоже, ночью у меня были галлюцинации. А теперь паранойя. Но я все решил. Через несколько улиц видел непримечательную гостиницу еще вчера, которая вполне подойдет для ночлега. При этом из прежней съезжать не стану. Пусть думают, что ночами пропадаю где-то, к 9 утра буду приходить, как условились. Но бытовые вопросы после. Сейчас мне захотелось увидеть, как выглядит та самая контора сыщиков, детективов или как там их, которую нанял Зотов. Визитка у меня есть по адресу, указанному на ней, и приплелся к невзрачному дому через арку в подворотню. Вывесок никаких. Окна с внутренней стороны двора завешаны плотно, да еще и под решетками кованными. В наглухо закрытую дверь постучался. Несколько минут никто не открывает, я даже засомневался, правильно ли пришел. Но во внутреннем дворе только эта дверь выглядит с крыльцом, как парадная, еще 2 с других сторон, точно как запасные выходы. Постучал сильнее, прислушался. Сбоку в проеме другой двери старушка респектабельного вида показалась с табачной трубкой. «У них вчера налет с обыском был, всех арестовали», — выдала. «А тебе чего, юноша? Или ты из той же банды?» «Твою дивизию». Отхожу резко назад и вижу, как люди в начале арки притаились. Сразу 3 мужчин. Меня увидели, шарахнулись обратно. Но, скорее всего, затаились там. А тут тупик. Я к бабуле, которая уже коптит и хитро на меня смотрит. «Мать, беда у меня приключилась. Пропусти через дом на улицу. Прошу сдержанным тоном, но настойчивым видом». «С дуба рухнул, барин. Нельзя сюда». «Мать, вопрос жизни и смерти!» Нависаю над ней, рубль купюрой подавая. Принимает, глаз с меня не сводя. Кивает, мол, проходи. Прошмыгиваю, пригнувшись в низком проеме. «Только не зевай по сторонам, барин!» Говорит вслед, посмеиваясь. Вхожу, оказавшись в коридоре, где по обе стороны двери в комнаты нараспашку через одну. Мне даже заглядывать в проемы не нужно, и так барышни мелькают, проскакивая из одной комнаты в другую, а одна вообще по коридору навстречу пошла. Все бы ничего, но девушки, молодые, полуголые, растрепанные, с грудью обнаженные меня встречают. Да еще и взгляды не отводят, а наоборот, смотрят с интересом и вызовом. Спешу поскорее пройти мимо. «Ну куда же ты, красавчик?» — раздается за спиной разочарованное, а следом смех закатывается, который поддерживают и другие куртизанки. Одна встала впереди, с грудью огромной, об которую пришлось тереться, протискиваясь. А женщина еще и ухмыляется. «Простите, сударыня», — выпалил, стараясь не смотреть. Дальше трапезная, где стулья переворачивают и полы надраивают. Вероятно, с ночи. Сценка небольшая имеется, вся усыпана платьями. Вырвался из публичного дома, как из бани, будто в ней пересидел. И рванул к дороге карету ловить. Прыгнул в первый попавшийся закрытый экипаж. «Куда, барин?» — поинтересовался кучер спокойно. «Трогай быстрее!» Видимо, почуяв спешку, мужичок стеганул лошадей от души, и понеслась карета. Главное, чтобы севшие на хвост не успели сообразить, что я насквозь на перпендикулярную улицу вышел, чуть успокоившись, назвал адрес. Дом графа Брусилова оказался одним из тех замечательных дворцов, что я наблюдал, выходя из здания вокзала. Своя территория с площадью, сад и особняк в 5 этажей в форме пирамиды с примыкающими длинными пристройками. Отпустив карету, осмотрелся, нет ли слежки. В былые, беспризорные времена меня жизнь научила, когда банды мальчишек выслеживали, где я прячу свое добро. Было время, когда я сам следил за одним мужчиной за 5 копеек от незнакомца, а затем еще и пас его полдня. Потом как раз и выяснилось, что он через черный ход вышел. Теперь опыт пригодился. Отворил дворецкий, встречая счастливой улыбкой и без вопросов запустил. «Князь Сабуров Андрей Константинович», — представился попутно, — «я к Михаилу Палчу». «Ваше высочество, прошу в гостиную». Пока иду, слышу с заднего двора отголоски, похоже, у Михаила гости. Внутренний большой зал и никого, кроме слуг. От богатых убранств гостиного зала глаз не оторвать, золотом по белому роспись. Картины всюду, статуи на меня смотрят угрюмо, цветы свежие в вазах веют с садовыми ароматами. Усадили на диван, служанка примчала, предложив чая. «Мне бы Михаил Павлович по личному делу», снова акцентировал дворецкому. «За ним уже послали, ваше высочество. Пока ждал друга, натаскали мне фруктов, сладостей всяких, чая и вина». Примчал ко мне Михаил один, как и попросил, в рубашке, расстегнутой до пупа, растрепанный весь, зато счастливый, будто гонялся по саду за своей возлюбленной только что. Обнялись, попросил его тет-а-тет переговорить, повел в кабинет, где у него мебель из цельного дуба резная. «Ого!» — не мог скрыть восторга. «Кабинет отца, я еще не дорос и не заслужил», — отвечает на комментарий Михаил. «Что стряслось, братец?» «Всего рассказать не могу, но ищу я девушку одну», — начал, присев за стол напротив. «С Румянцевой все? Сердце остыло?» «Я не знаю, произошло недопонимание, письма писала не она». «А кто?» «Опустим это, к тому же у нее есть Илья Рогачев». «Это второй на очереди заносчивый мехогвардеец?» — покривился Михаил. «Виделся с ним еще раз?» «Виделся», — не смог соврать. «Странно, что не прикончил за дурной язык». «Этого можно понять». Друг получил удар, от которого не оправился, выдаю, осознавая сказанное, потому что очень похожий удар получила и Агния, лишившись крыльев. К тому же он не опустился до оскорблений памяти моего отца, добавил я. Он назвал тебя ничтожеством. Думаю, он уже пожалел о своих словах. Андрей, раздалось с укором. При первой же возможности мы решим наш спор чести, уверил его. «Я пристрелю его сам, не утруждайся», — усмехнулся вдруг Михаил и добавил уже серьезно. «Мы ушли от темы. В общем, я не могу сказать тебе всего, потому что это не только мой секрет, продолжаю по делу. Меня втянули в сложную ситуацию, я ищу девушку, которая дорога мне, но...» «Андрей», — перебил Михаил, насупившись, — «ты говоришь витиевато, а значит, не доверяешь мне. В таком случае лучше не говори вообще». Наступила гнетущая пауза, а мне ведь действительно больше некому довериться. «Миш, ты вряд ли мне поверишь, если скажу, что влюбился в ангела во плоти, а затем лишил его крыльев». Друг мой смотрел на меня минуту, а затем выпалил. «Коньяк 20-летний будешь?» «Пожалуй, откажусь, мне нельзя терять бдительность». «Понятно», — ответил Михаил на выдохе, поднялся и завозился в серванте, что у стены сбоку, а затем уселся уже с наполненным фужером, уставившись на меня заинтересованно, похоже, уже и не отвертеться. Я познакомился с девушкой из мехогвардии, начинаю, и у Михаила вытягивается лицо от удивления. Она особенная, самая лучшая. Когда впервые увидел, не сразу понял, что влюбился. Наверное, больше возжелал, но потом высокие мысли о ней не утихали. Они не давали спать. Мне удалось увидеть ее вновь и выразить свою симпатию, пусть и неловко. И моему счастью не было предела, когда почувствовал взаимность. Ты не представляешь, друг, как это волнительно, когда в женщине живет тигрица, которая превращается для тебя в нежного котенка, когда в женщине живет надменная королева, которая ценит от тебя даже полевой цветок. «Это любовь, братец», — согласился Михаил. «Ну а дальше случилось страшное», — продолжаю с тоской. «Тот последний бой, ты помнишь? Меня наградили за смелость, но если бы не она, то вышло бы посмертно». «Ох, дела». «Я летал с ней в одной кабине, Михара, Миш. Впервые ощутил то, о чем мечтал всю жизнь и чего меня, казалось бы, лишили. И после мы вступили в бой. Вместе. В одном Михаре». «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул Михаил и опрокинул весь бокал. «Дальше?» «Да что дальше? Случилась беда. Она потеряла свое кольцо управления безвозвратно из-за меня». «С Ирением?» «Да, 5 частиц». «Это же расстрел!» — ахнул, вытаращив глаза. «За ее непомерные заслуги император дал ей второй шанс, предложив стать инструктором в училище здесь. Но она ушла в самоволку и пропала, а теперь ей грозит трибунал». «И ты приехал найти ее раньше властей?» «Да». «Но что дальше, Андрей?» «Мы уедем куда-нибудь подальше». «Ты же князь, тебе не удастся пропасть бесследно», — заявляет. «9 лет обо мне не знали и знать не хотели». «Послушай, друг», — начал Михаил, вздохнув. «Недавно отец мне поведал, что император запрещал раньше упоминания о тебе, но вдруг переменился». «Что?» «Вспомнил обо мне?» — спросил, стараясь подавить внезапную злость. «Пурпурная лента напомнила». Отец так и сказал, что в канцелярии все переполошились, когда телеграфировали из Владивостока о том, что нашли того самого героя. «Неважно, я отказался от награды», — признался ему. «Это почему?» — отшатнулся Михаил. «А я и думаю, почему ты ее не носишь? Решил, что из скромности». Небесная принцесса отказалась вручать награду лично. «Гордость тебя погубит. Императору наверняка доложили. Мне все равно, я просто хочу найти Агнессу». «Вот как зовут возлюбленную моего друга». «Красивое имя, очень подходит ей», — произнес я с легкой улыбкой и дальше начал уже серьезно. «Боюсь, что за мной следят и не уверен, что власти. Стали бы они церемониться, взяли бы меня на вокзале или в гостинице». «Они тебя ведут», — предположил Михаил. «Надеются, что выведешь на нее. Этот вариант я тоже рассматриваю». «Хочешь, переезжай ко мне», — предложил. «Исключено. Это вызовет еще больше подозрений. Я пришел просить тебя о другом». «Все что угодно, братец. Если так случится, что я не выберусь, помоги ей. Поддержи, защити. Я не знаю, какие будут обстоятельства, но хотя бы попытайся что-то сделать». «Конечно, друг!» Разговор наш с глазу на глаз продлился еще на час уже за обеденной трапезой. А затем я откланялся, оставив ему свою сумку с документами и картой Зотова. О ней тоже рассказал, как о том, что моя Агнесса — это самый известный меховод империи, черная бестия. От услышанного Михаил коньяк стал хлестать из бутылки, но с таким романтическим настроем проводил меня, что я уже не усомнился в его преданности. Однако за друга стал еще больше переживать, он и вчера пил, не сдерживаясь, и тем не менее на душе стало спокойнее от мысли, что теперь я не один. Зотов не в счет, отчего-то ему не доверяю. Солнце в зените жаркое, птички разошлись в своей трели, усыпляя бдительность. Выйдя из особняка Брусиловых, я спешно двинулся прочь, попутно пытаясь понять, вычислили меня или нет, но хвоста за собой не заметил. Миновав несколько перекрестков, поймал закрытую карету и назвал первый адрес. С собой на бумагу выписал информацию с карты Зотова, где проживают его доверенные. Вот их и собираюсь навестить. А вдруг все пошло наперекосяк, и сыщики оказались подставными? Мне сразу этот Татищев показался мутным и скользким. Через полчаса я уже вышел у невзрачного дома, больше походящего на заброшенный. Постучался, никто не открывает. Вскоре заметил следы взлома, на двери у замка промята, а наличник слишком новый по сравнению со всей остальной рамой. Долго не стал копошиться, пошел по улице. До второго адреса добрался через час. Это уже солидный особняк за забором, но слишком уж там тихо в летний день. Постучался по кованной калитке. С 10-го раза вышел ко мне крупный небритый мужчина средних лет в фартуке, перепачканный землей, похоже, садовник. «Мне нужен Петр Николаевич Давыдов. Я по верному адресу?» «Он уехал неделю назад в Москву, кто его спрашивает?» Прогремел мужчина, который больше не казался мне безобидным садовником. «Скорее, кто на заднем дворе закапывает труп?» «Неважно», — ответил и поспешил удалиться. «А ну стой!» — взревел тот и рванул за мной, чуть ли не выбив калитку ногой. Пришлось встретить прямым джебом в челюсть. Садовник явно не ожидал такого, рухнул, как подкошенный. Только собрался его допросить, заметил, что с противоположной стороны улицы люди встали и на нас смотрят. И полицейский экипаж, как по заказу, из-за поворота выруливает. Плюнул на него, рванул скорее скрыться из виду. Зигзагами по улочкам ушел из поля зрения. И подумал, что на третий адрес ехать уже не стоит. Вернулся на центральную улицу, где у меня первая гостиница. И зашел в дом одежды, чтобы заказать себе костюм на императорский бал. Все-таки я обещал Михаилу и его жене, что буду присутствовать. Встретили меня как князя, но когда я заявил о своих запросах, торговец расстроился, разведя руками. «Пожалейте, ваше высочество, заказов перед балом невероятно много». Швея стоит, хитро поглядывая. «Что скажешь, Аленка?» Спрашиваю ее, понимая, кто реально оценивает ситуацию и силы. «30 рублей, ваше высочество, и все будет к сроку». «Приятно иметь дело, сударыня». «Что ты, барин, какая я сударыня?» На этот раз Аленка мерила заботливо, Раскраснелась вся, челку каштановую сдувая постоянно и посматривая из-под лобья глазами зелеными застенчиво. От вида открытого декольте с сочными формами мысль проскочила впервые безумная. Вот сейчас бы задрал ей платье, швея бы и не пикнула. Укорил себя тут же. Похоже, наряду с богатствами растет и моя вседозволенность. Мысли словно примиряются у меня в голове, ожидая реакции хозяина. В любом случае, Агнессе изменять не стану. На выходе из здания ждет сыщик Татищев. Крайне неожиданно, я бы сказал. Увидев его, напрягся, готовый в любую секунду зарядить ему в лицо, рвануть в подворотню, а там дальше как получится. «Доброго дня, Андрей Константинович», — здоровается, как ни в чем не бывало. «Вижу, вы освоились. От варвара из Владивостока не осталось и следа». «Полегче, сударь. Прошу прощения», — ответил, выставив лапки вперед. «Слишком много общаюсь с европейцами, забываю о нравах русских офицеров». «Что с вашей конторой?» — спрашиваю в лоб. «А, вы об облаве полицейских вчера», — отреагировал слишком обыденно сыщик. «Недовольный клиент натравил полицию. Знаете, когда есть влияние и хорошие связи, дурной тон становится обычным делом. Выяснилось, что наш арендодатель некоторое время назад продал помещение другому. Пришлось съехать. Вот новый адрес», — подает мне визитку. «Как же у них все просто». «Поехали, Андрей Константинович», — приглашающим жестом кивает на автомобиль. «Куда?» — спросил, насторожившись и быстро посмотрев по сторонам. «Есть подозрение, что ту, кого ищем, видели неподалеку от Пушкинской площади», — заявляет, да еще и так спокойно. Сердце забилось бешено. «Подозрение?» — подошел к нему в упор, что тот отшатнулся, и с лица сразу маска любезности сошла. «Источник ненадежный. Поехали, не будем терять времени». «А что вы ждали тут? Могли и в лавку зайти», — прорычал я, залезая в салон. «Черт побери, не хлопайте дверью!» — взвинтился, будто только это его и заботит. Половину города проехали и встали на невзрачной улице, я бы сказал, даже темной, за счет высоких и плотных построек с обеих сторон. Сыщик выскочил первым и любезно открыл мне дверь автомобиля, скривив лицо. А затем аккуратно закрыл, всем видом показывая, как надо обращаться с автомобилем. «Где ее видели?» — спрашиваю весь на иголках. «Не спешите, Андрей Константинович, нужно пройтись». «А вы почему встали?» «Вам одному», — уточнил Татищев. «До конца улицы, затем направо». «Думаете, она меня узнает и выйдет?» — усмехнулся горько. «Это единственный способ. Посмотрите, сколько этажей и окон. Женщину, похожую по описанию, видели здесь и на следующей улице». «Идиоты! При всем желании она в упор не увидит меня. Потому что видит по-другому. Она видит человека вкупе с эмоциями, а они сейчас крайне другие, нежели когда я был с ней». Но сыщик, похоже, этого не знает, потому что Зотов ему не сказал. Единственная причина, по которой подполковник мог не пояснить такую важную деталь... Они вообще не общались. Он его не нанимал, но я делаю вид, что не встревожен. Брать за грудки этого человека и трясти его прямо здесь не имеет смысла. Замечаю, что из-за угла на нас посматривают его подельники. Вероятно, они думают, что я их не вижу. Но у меня орлиное зрение с детства. Может, для городских такое в диковинку. Иду послушно по улице, и вскоре возникает впечатление, что они все здесь оцепили. А редкие прохожие мужчины — это тоже сообщники Татищева. Еще до поворота закрадывается отчаянная мысль, а что, если она все же узнает меня? И тогда я просто ее подставлю. Вряд ли эти люди хотят ей помочь. Скорее выслужиться перед властями или получить большую награду от них. Черное бестие на свободе — это очень важный человек для любой иностранной разведки. И это логично. Поворот. Следующая улица шире и свободнее. Подъем в небольшую гору. В груди холодеет, когда из-за спины проносится закрытая карета, а следом еще одна. Впереди большой просвет, направляюсь туда. Слышны голоса множества людей и музыка. Похоже, улица выводит на оживленную площадь, куда и спешу. Огромная округлая площадь, вымощенная брусчаткой, где целых 5 зон с циркачами, высокие конструкции для представлений сразу бросились в глаза. Здесь же и мелкие лавки рядами, и стоянка для карет. Столько народа, Агни никогда сюда не выйдет, и сейчас это то, что мне нужно. Но теперь я знаю район, где она живет, и приду сюда в другой раз, когда этих не будет. Или придумаю что-то более изощренное, наняв людей. Затеряться в толпе несложно, что и делаю. Мысль о том, что Зотова могли так просто переиграть, в голове не укладывается. Возможно, я что-то упустил, какую-то подсказку. А кстати, ведь это же Пушкинская площадь. Где-то я уже слышал о ней, только не от Татищева. Вот именно, что не от Татищева. Из внутреннего кармана достаю листовку, которую получил на вокзале от мальчишки. Сетуя на интуицию, не стал ее выбрасывать, а переложил. У первой же торговки булками спрашиваю, демонстрируя афишу. «Не подскажете, добрая женщина, а эта цирковая группа выступает сегодня здесь?» «Крылатые-то? У-у-у! А как же, барин, у них самые высокие столбы. Может, булочку сдобную? М-м, только из печи». «Покупаю за копейку, благодарю, дальше иду». И уже приходится через людей протискиваться. Чую хвост за собой, ускоряюсь. Пусть думают, что на циркачей пошел посмотреть. А на самом деле, я думаю, что там записка меня ждет с новыми инструкциями или адресом. Булку мальчонке чумазому передаю. Столица, черт бы ее побрал. Самые высокие конструкции вижу лишь с середины пути. Еще раз переспрашиваю у прохожего, демонстрируя листовку. Приходится до нужных циркачей проходить насквозь всю площадь, а ближе к зоне представления уже проталкиваться через недовольных зевак. Собралось здесь, похоже, самое большое количество народа, и так плотно, что хоть по головам иди. Мне не нужно само представление, скорее тот, кто с шапкой ходит, собирая монетки, чтобы спросить, где их главный. Но зря я понадеялся на свою стойкость. После драк с арголидами, казалось бы, ничем не удивить, а тут... Еще пару минут назад двое смельчаков прошли по веревкам с палками, затем жонглировали, перекидывали кольца друг другу. Когда цирковой номер с новым участником оказался буквально передо мной, неожиданные впечатления охватили и заставили замереть на какое-то время. В груди ухнуло от первого же увиденного трюка. Мальчишка в белом трико прыгнул с одного натянутого каната на другой параллельный. И все это на высоте не менее 10 метров, да без натянутой внизу сетки, то есть без страховки. «Вуаля! Оп!» — раздается снизу от ведущего торжественно и артистично. «Он не страшится смерти, он приветствует ее как гладиатор, высота для него игрушка. Он парит на крыльях ветра». Толпа ахнула от следующего трюка, когда юноша, не удержавшись, полетел было вниз, но зацепился за канат руками, сделал несколько вращений вокруг него, изящно выгнувшись, и полетел до следующего, кувыркнувшись в воздухе. Да еще и умудрился зацепиться и выйти силой наверх. И все это с охами толпы, хотя без того волосы у меня дыбом. Худенький, но в то же время атлетичный молодой юноша завораживает своей безрассудной смелостью. Захотелось разглядеть лицо. Да не тут-то было, оно плотно залито белым гримом, словно закрыто маской. А глаза разукрашены под крылышки бабочки. Он еще и в обтягивающей шапке, с декоративными белыми крылышками, видимо символизирующими, как он легок и летуч. Следом юноша ввергает всех в ужас своей душещипательной выходкой, делая на канате колесо вперед, а затем и сальто назад. Бабули за сердце хватаются, у меня у самого ёкает. Жалко мальчишку, если разобьется, хоть выскакивай вперед и лови. Ракурс чуть меняется. Оттого замечаю, что из-под шапки вылез белый локон, и я осознаю вдруг. Это не юноша. Это девушка. И глазам поверить не могу. Сердце забилось бешено, вмиг забыл, как дышать, потому что узнал ее. А еще заметил, как подбирается сюда и слежка. Лишь по этой причине сдержал невыносимый порыв броситься к Агнессе сразу.